Глава 10. Вокруг стола с рулеткой в этот день было многолюдно. Бесшумные вентиляционные установки незаметно вытягивали из воздуха завитки табачного дыма, которые поднимались от множества тлеющих сигарет в руках игроков. Мои глаза внимательно следили за шариком, бегающим по краю вращающегося колеса. Рядом во всю глотку орал Кравцов со стаканом виски в руках. «Давай, давай! Десяточку мне, десяточку!» Крупье извиняющимся тоном попросил его. «Аркадий Никифорович, пожалуйста, потише». «Хорошо, нет проблем», — скривился Кравцов, хлебнул из стакана и, поморщившись, шумно дохнул. «Помня мои заслуги, он дал мне в начале игры фишек на 100 единиц. За час я приумножила их 8 раз. Стараясь особо не рисковать, я ставила на дюжины, а одну фишку на номер по выбору. Номера всегда проигрывали». На дюжинах же я сделала весь свой выигрыш, проиграв лишь дважды. «Десятка», — прошептал Кравцов практически мне в ухо. Я отодвинулась. 23 красные», — громко объявил крупье. Мне вновь улыбнулась удача, а Кравцов с трагическим видом воскликнул. «Совсем рядышком! Эх!» Он стабильно шел в минусы, ставя на номера из своей записной книжки по максимуму. «Ну, сейчас точно отыграюсь!» Он завистливо посмотрел на мою кучку фишек. «Как вам так удается?» «Слова волшебные знаю», — отшутилась я и поставила по максимуму на первую и вторую дюжины. Всего 400 единиц. Кравцов с упрямой решительностью закрыл в поле 5 номеров, поставил 500 на черное и еще 200 на третью дюжину. «Вот теперь посмотрим, как помогут вам ваши волшебные слова». Напряженное ожидание. Грохот шарика. 5 красные», — громко объявил крупье. «Да чтоб тебя!» Громко взвыл Кравцов. Его взгляд, направленный на передвигаемые к моей кучке фишки, был полон ненависти. «Может быть, домой, Аркадий Никифорович? Уже второй час», — предложила я. «Ага, сейчас», — оскабился Кравцов, пересчитывая оставшиеся фишки. Рядом с ним, словно по волшебству, возникла официантка, забрала опустевший стакан и подала полный. Вздохнув, я поставила на первую и третью дюжины и проиграла. Следующий раз выпало зеро. Я бросила играть и стала смотреть за игрой на других столах, где играли в блэкджек и покер. В игровой зал в развалочку вошел Федор Крушилов. Заметив меня, он приветливо помахал и, приблизившись, поздоровался с Кравцовым. Тот ему ответил каким-то нечленораздельным мычанием в стакан с виски и отвернулся. «Проигрывает?» — спросил Федор у меня. «Да, вчистую, и не может остановиться», — ответила я устало. «Не понимаю, зачем, если так фатально не везет, вообще садиться играть?» Пожал плечами Федор и спросил у меня. «А у вас что? Выиграли или проиграли?» «Выиграла», — бросила я хмуро. «Не желаете партию в пул?» — предложил мне художник дружелюбно. Я отказалась, и он стал мне рассказывать о том, как недавно писал серию картин на сюжеты русских народных сказок для оформления интерьера нового банка. Я слушала его вполуха, наблюдая, как Кравцов просаживает деньги. Время подходило к 3. «Долго еще будет продолжаться этот идиотизм?» — подумала я, тронула шефа за плечо и предложила пойти в бар. Он и так уже был в изрядном подпитии. Я рассчитывала быстро его напоить, а затем вытащить из казино. Кравцов только отмахнулся. Ко мне подошел администратор казино. Его бегающие глазки вцепились в меня, словно крючки. «Не мешайте, пожалуйста, Аркадию Никифоровичу играть. И вы не останетесь в накладе», — сказал он мне негромко, так что никто из игроков не слышал. «Мы поняли друг друга. Человек хочет отдохнуть, поиграть в свое удовольствие. Что же тут такого?» «Да я вообще понятливая», — заверила я его с улыбкой. «Очень хорошо», — сказал администратор с облегчением. «Тогда садитесь вон за тот стол, сыграйте в блэкджек. Я чувствую, что вам повезет». «Что от вас хотел этот лис?» — спросил меня Федор. Он отвлекся, подбадривая злившегося Кравцова, и не слышал нашего разговора. «Советовал мне сыграть блэкджек. Думаю, надо рискнуть». Отойдя от рулетки на 3 метра, я села за указанный администратором стол и включилась в игру. Ставя в бокс по максимуму 200 единиц, я выиграла 7 раз подряд. «Что-то я не пойму, и здесь вам везет», — зло сказал Кравцов, подойдя сзади. Пары спирта от его дыхания густо обволокли меня. Начали даже глаза слезиться. «Все, я запрещаю вам играть», — сказал он безапелляционным тоном. «Вы отбираете у меня удачу». Стоявший рядом Федор хихикнул, прикрываясь ладонью. «Хорошо», — согласилась я. «Воля ваша». И встала из-за стола. «Мы что, уходим?» «Нет», — ухмыльнулся Кравцов. «Мне предложили партию в покер один на один. А вы будете стоять рядом и молчать. Ясно?» «Яснее некуда», — пробормотала я. «Леночка, мне еще немного виски», — обратился он к официантке. «Аркаша, ну как ты будешь играть? Ты практически уже лыка не вяжешь», — приобнял его Федор. «Отвали, пидор», — рявкнул на него Кравцов, отпихивая. Я не поверила своим глазам, когда увидела, с кем собирается играть в покер Кравцов. За игровым столом величественно сидел владелец ночного клуба «Осьминог», местный криминальный авторитет Белас, тот самый, которому я отказала в охране. Костюм из добротной ткани едва не лопался на его массивной туше. Карие глаза Белаза спокойно смотрели на меня с глыбистого лица, сквозь узкие прямоугольные стекла очков в металлической оправе. Кравцов сел напротив него и заносчиво спросил. «Что, Алик, готов проиграть?» «Но это еще бабушка надвое сказала», — пробасил в ответ Белас и пригладил пятерней, унизанной золотыми перстнями, свою лысую голову. «Будем играть по-серьезному. Знаете, я думаю, спустит Аркаша здесь весь свой бизнес», — шепнул мне на ухо Федор. «А сколько он обычно проигрывает?» — спросила я его негромко. «Я вот несколько последних раз видел, до вашего появления. По 500 тысяч. С вами тогда это еще и ерунда», — ответил Федор. «Пусть заплатит мне за неделю и разоряется на здоровье», — подумала я, но вслух ничего подобного не сказала. Диллер сдал по 2 карты каждому из игроков. Белас поставил обязательные 100 единиц и атаковал сотни сверху. Кравцов приподнял уголки своих 2 карт, заглянул под них и ответил 2 сотнями условных единиц. Белас с непроницаемым лицом попросил дилера открыть флоп. На зеленое сукно легли 3 карты. Король пик, 7 червей и 7 бубей. «Круто начали», — пробормотал чуть слышно Федор. «Ой, Аркашка творит дела, чую, опять блефует». Я не обладала таким даром провидения, как Федор, но тоже почувствовала, что Кравцов что-то задумал. Он начал атаковать. Белас ответил. В терне сидела пиковая дама. Вслед за этим ставки подскочили еще на 1000. Белас ответил и накинул 1000. Кравцов ответил. Дилер открыл ривер. Червовый туз. Белас открыл свои 2 семерки. Кравцов бубновую 9 и крестовую даму. «Действительно блефовал, сукин сын», — подумала я. Белас тем временем считал выигранные фишки. «Аркадий, а чего мелочиться? Давай начнем с 1000», — предложил он хитро. Кравцов прищурился, соображая. Щелкнув пальцами, Белас подозвал официантку и заказал для себя и своего друга Аркадия виски. «Эх, была не была, давай по 1000», — махнул рукой Кравцов. Он осушил принесенный стакан и принялся отсчитывать фишки. Белас к спиртному не притронулся. На 2-й сдаче Кравцов простился с 50 тысячами. На следующей сдаче Белас пасовал, а затем выиграл подряд 6 сдач. «Вот черт, прет, как баран», — сказал в сердцах на Кравцова Федор. «Хоть раз бы спасовал». На 12-й сдаче Белас нагло предложил повысить начальную ставку до 2000 условных единиц. Кравцов равнодушно согласился, заглядывая в пустой стакан. В этой сдаче он чудесным образом выиграл. «Вот что значит мастер», — польстил ему Белас. «Идет до конца и выигрывает. Аркадий, ты настоящий мужик». «Угу», — согласился Кравцов и клюнул носом. Я оглянулась, ища глазами администратора. Надо было прекращать эту комедию. Администратора я не увидела. Он, наверное, где-то умело скрывался, так как почувствовал, что дело пахнет керосином. «Белас в сердцах разбил в прошлый раз о голову дилера пепельницу», — поделился со мной шепотом Федор. «Пусть сейчас попробует это сделать», — процедила я сквозь зубы. Прошло 3 сдачи. В общей сложности Кравцов проиграл 550 тысяч, не считая рулетки. «Аркадий Никифорович, может, поедем домой? Казино уже скоро закроется», — попробовала я вытащить его из-за стола. «Да отвали, твою мать!» — отшвырнул меня Кравцов сердито. «Мне еще надо отыграться!» «Леди, можете не волноваться. Нас отсюда не выгонят!» Хищно улыбаясь, сказал Белас и подмигнул мне. «Слушай, Алик, у меня сейчас нет денег!» Заплетающимся языком заговорил Кравцов. «Деньги не проблема. — оборвал его Белас. «Давай черкани расписку, и я дам тебе сколько надо». «Ну, дай полляма, что ли», — задумчиво проговорил Кравцов и зевнул во весь рот. «Да, думаю, 500 будет достаточно». «Аркадий, ты же солидный человек», — начал Белас вкрадчиво. «Что такое 500 тысяч?» «Ерунда. Бери 3 миллиона, и сыграем, как настоящие мужики». «Точно», — кивнул Кравцов. «Возьму 3 и надеру тебе задницу». Белас подсунул ему листок из своего ежедневника, дал ручку и продиктовал, что надо писать. Я стояла, сжав зубы, но молчала. Каждый идет в ад своей дорогой. «Ты подпишись как свидетель». Белас сунул ручку вспотевшему от таких речей дилеру. Молодой парень лет 20, трясущейся рукой, поставил число и подпись. Затем расписался один из охранников Белаза. «Ну, вот все и пучком», — улыбнулся Белас, убирая расписку в бумажник. «Начнем, пожалуй, с 50 УЕ». «Начнем», — пробурчал Кравцов. «Я не могу больше на это смотреть», — проговорил Федор, развернулся и пошел прочь. Я посмотрела на часы, без 15:04. Кравцов уложился как раз в 15 минут, оставшихся до закрытия казино. Продул все занятые деньги и сидел, таращась на Белаза, будто в первый раз увидел. «Я бы тебе еще деньжат подкинул. Да пора уже разбегаться, думаю», — криво улыбнулся Белаз. Его толстые пальцы с любовью гладили зеленое сукно стола. «Потом отыграешься, окей?» «Окей», — тупо повторил Кравцов. «Твой клиент, крошка, похоже, уже ничего не соображает». Обратился Белас ко мне и швырнул на стол фишку в 50 единиц. «Это на такси. Доставь его, пожалуйста, домой целого и невредимого. Ему ведь еще долг выплачивать». «Постараюсь», — буркнула я. Потащила Кравцова со стула. Но этот алкаш внезапно толкнул меня в грудь с криком. «Пошла от меня, стерва!» Я оступилась и повалилась на Белаза. «Ах, мать вашу!» — выкрикнул бандит, отталкивая меня. Подоспели охранники Белаза и рывком поставили меня на ноги. «Все, спасибо, ребята. Дальше я сама». Приблизившись к Кравцову, я схватила его подмышки и поволокла к выходу. В пьяном бреду он что-то бормотал, отбивался, но вяло, потеряв всякий пыл. А уже на улице просто повис на мне, как мешок кирпичей. «Ну ты, засранец, и тяжелый!» — прошипела я, прислоняя его к джипу, чтобы открыть дверь. Игорь спал без задних ног, откинув сиденье. И видел десятый сон. Дверцу я открыла, но бесчувственное тело Кравцова сорвалось у меня с рук и рухнуло на газон лицом вниз. Выругавшись, я потащила его наверх. Раздался какой-то треск. Это брюки зацепились за проволоку, торчащую из бордюра. Я сначала не поняла, что к чему. Рванула Кравцова сильнее и распорола всю штанину сверху донизу. «Да что ж за дерьмо!» — звыла я, поднатужилась и затащила шефа в салон. «А? Чего?» — скричал сонный Игорь, подскакивая. «Чего? Домой вези этого игрока, вот чего!» — огрызнулась я, захлопывая дверь. Протирая глаза, Игорь завел двигатель. «Поспать не дали. А такой сон видел!» Не подававший признаков жизни Кравцов внезапно ожил. Взревел, как буйвол, и, вцепившись обеими руками в волосы Игоря, потянул его голову назад изо всех сил. Тишину ночи разорвал трехэтажный мат, исторгавшийся из уст водителя. Я бросилась оттаскивать Кравцова. В ответ он вцепился мне в горло. Пришлось успокаивать клиента удушающим приемом. «Нет, мне не платят столько, чтобы терпеть это дерьмо!» — прорычал Игорь, злой как черт, выруливая со стоянки. Я подумала о своей зарплате. Соответствует ли она усилиям и риску? Наверное, нет. Что такое 1500 в день, если за этот день тебя могут 10 раз убить? Да и клиенты, к тому же, не самые приятные люди на земле. По дороге мы несколько раз останавливались, и Кравцова тошнило, последний раз почти у самого дома. На воротах при въезде во двор особняка Кравцова фары джипа осветили надпись крупными красными буквами «Жлоб». Я решила, что это кровь, потому что на воротах болтался дохлый рыжий кот. «Да уж», — пробормотал Игорь, открывая пультом ворота. «Мы заехали». Я велела ему вытаскивать из машины Кравцова, а сама в это время сбегала, вооружившись фонариком, посмотреть на надпись. Судя по всему, несчастного кота сбила машина, и это произошло довольно давно, часов 10 назад. Буквы надписи размером 40 сантиметров, неаккуратные, косые. Видно было, что автор сильно торопился и рисовал их наугад в темноте. Уличное освещение в проезде по-прежнему не действовало, и меня удивило, Почему этот человек не взял с собой на дело фонарик или зажигалку? Ну, никакой подготовки. Я отступила на два шага и еще раз взглянула на все произведение. Несмотря на отвратительный вид, в нем не чувствовалось опасности. Обычное хулиганство, решила я и пошла к дому. Игорь стоял у входной двери, придерживая пьяного Кравцова у стены. «Ну что вы там копались?» — недовольно проворчал он. «Что, не в состоянии дотянуться до дверного звонка?» — спросила я язвительно. «Сама дотягивайся», — буркнул он в ответ, свалил на меня тело и пошел к машине. «Понятно, не хочет встречаться с супружницей шефа». Я вздохнула и нажала на кнопку звонка, так как копаться с ключами с такой тушей на руках — занятие довольно обременительное. Немного оживший Кравцов затрепыхался в моих руках, выкрикивая какие-то непонятные угрозы. Потом стал петь, бесконечно повторяя: «Этой ночью мы станцуем ча-ча-ча». Напрягая все силы, я удерживала его в вертикальном положении, считая секунды до того момента, когда откроется дверь. Она открылась где-то на 60-й секунде. Юлия Матвеевна, увидев мужа в невменяемом состоянии, заголосила, как на похоронах. Проклиная почему-то меня, она кинулась к мужу, потащила его на себя и чуть не упала под его весом. «А ты кто такая?» — орал на нее Кравцов, сползая на пол. «Уберите от меня эту сволочь, или я ей... ему сейчас рожу набью!» После этих слов мадам Кравцова все же доверила мне дотащить ее мужа до спальни. Через полчаса я лежала в своей кровати и разминала растянутую плечевую мышцу, думая, как жить дальше. Можно, конечно, взять с Кравцова в конце недели деньги и сделать ручкой, но не такой я человек, чтобы бросать незавершенные дела. Однако, с другой стороны, я была уже сыта по горло выходками Кравцова. Эти его походы в казино, игра в автоматах, отнимали у меня время и силы. А противник, между тем, плел не спеша свою паутину, готовя новый удар. И впереди новая рабочая неделя. Я посмотрела на часы с подсвеченным циферблатом и подумала, что через час уже начнет светать. Ладно, посплю часа 4 и придумаю, как отучить Кравцова хотя бы на время моей работы от игры. Волевым усилием я погрузила себя в сон. 4 часа пролетели, как одно мгновение. Проснулась я от звуков разборки Кравцовой с домработницей. Татьяна ни за что не соглашалась снимать дохлого кота с ворот. Я незаметно проскочила мимо них на кухню. Там налила из турки еще горячий кофе, схватила чью-то тарелку с бутербродами и также незаметно ретировалась обратно в комнату. Из окна я видела, как Юлия Матвеевна, кипящая ненавистью ко всему человечеству, направлялась к въездным воротам. На руках у нее были медицинские перчатки, в правой зажат пакет, а в левой — небольшое пластиковое ведерко с водой. Минут через 5 в том же направлении прошествовала домработница с гордо поднятой головой. Она была в обычной одежде с 2 объемистыми пакетами в руках. По ее поведению я поняла, что кормить сегодня не будут. Да и неизвестно, будут ли завтра. Я порадовалась, что успела отхватить бутерброды и побыстрее уничтожила улики своего преступления. После завтрака мне пришло в голову посмотреть записи с камеры наблюдения над въездными воротами особняка. Неизвестными ночными хулиганами оказались 2 пацанов лет под 12. Они принесли к воротам кошку, торопливо намалевали надпись, даже не подозревая о скрытой камере. Успокоившись на этот счет, я переоделась в спортивный костюм, взяла фотоаппарат и, предупредив Юлию Матвеевну, отправилась на пробежку. Кравцов, по моим расчетам, проспит часов до 3. За это время я успею выполнить, что задумала вчера. А именно, посмотреть на скромные дачи руководителей службы безопасности молочных рек. В час пик город напоминал разворошенный муравейник. Плотный поток машин на главных улицах, рев двигателей, запах выхлопных газов, пыль и люди, бледные, с напряженными лицами. Каждый куда-то спешил. Все чего-то искали. Я помчалась через этот хаос, избегая улиц с оживленным движением, и выбежала на набережную. Здесь не было всей этой суеты города. Немногочисленные прохожие, цепь летних кафе, развлекательных центров. Справа буйная растительность парка. Затем начался частный сектор. Я сбавила темп, так как хороший асфальт кончился, и дорога изобиловала рытвинами, всякого рода трещинами с проросшей из них травой. Мой взгляд метался по сторонам в поисках табличек с номерами домов или названиями улиц, но таковые попадались редко. Поэтому приходилось спрашивать прохожих и вспоминать карту города, которую я раз в неделю изучаю на компьютере, внося в план подмеченные изменения, например, новостройки, смены вывесок и тому подобное. Нужные дома я, конечно же, обнаружила, Однако назвать их дачами у меня не поворачивался язык. Особняки, обнесенные высокой оградой из облицовочного кирпича. Да покруче, чем у Кравцова. Вот чем они были на самом деле. Трехэтажный дом Аверина блистал изысками современного авангарда. Необычные окна, отделка в серых и персиковых тонах, разноуровневая односкатная крыша. На первом этаже гараж с автоматически поднимаемыми воротами. Въездные ворота тоже открывались автоматически. Подходить близко я не стала, чтобы не быть зафиксированной камерами наблюдения. С другой стороны улицы я запечатлела фотоаппаратом сие величественное сооружение. Дом Филюшкина вообще походил на замок в готическом стиле. Остроконечные черепичные крыши, башенки, соединенные с домом флигель. Рядом гараж, как отдельный замок поменьше. На воротах щит со странным гербом в виде крылатого льва. Над воротами рыцарь на коне с копьем, отлитый из бронзы. Я навела на дом фотоаппарат и сделала снимок, а затем спросила у проходившей мимо старухи, не знает ли она, чей это дом. «Да бандит какого-то», не задумываясь, ответила она. «С его рожей только в тюрьме сидеть. Вы что, из газеты?» Ответить я не успела. В проулок завернул черный БМВ со знакомым номером. Я отвернулась, сделав вид, что не заметила его. Может, Егор и не обратит на меня внимания, если не станет приглядываться. Он ведь немного близорук, все время щурится. Однако Аверин тут проявил чудеса наблюдательности. «Евгения Максимовна, что это вы прогуливаетесь, пока другие работают в поте лица?» — спросил он, подъехав ко мне и опустив тонированное стекло. «Да еще и с фотоаппаратом». «Это у меня хобби такое», — пояснила я, фальшиво улыбаясь. «Бегаю и фотографирую красоты города», — указала рукой на дом Филюшкина. «Посмотрите, какая красота! Я, как увидела, сразу решила сфотографировать». «Ну-ну», — протянул Егор, разглядывая меня прищуренными глазами. «Подвести?» «Нет, спасибо, я пробегусь», — ответила я и побежала. Он некоторое время медленно ехал за мной, словно решая, сбить или не сбить. Потом свернул вправо и умчался прочь. «Мои действия заставят их насторожиться, это точно», — подумала я. «Не исключено, что они попытаются что-нибудь предпринять, и этим приблизят свой конец». На работу ехать Кравцов не собирался вовсе. Протрезвевший и смурной, он сидел на кухне, пил боржоми, а когда я вошла, пожаловался на плохое самочувствие. «Приболел я, наверное, состояние чудовищное. Отлежусь сегодня дома». «Обычное дело», — сказала я, пожав плечами. «Сейчас какой-то грипп ходит». «Точно», — согласился Кравцов и посмотрел на меня с отчаянием в глазах. «Евгения Максимовна, вы про кота слышали? Это последнее предупреждение». Я молча отвела его в свою комнату, включила компьютер и продемонстрировала запись с камеры наблюдения над въездными воротами. «Так это Сережка Валешкин, вот засранец!» — воскликнул Кравцов, глядя на события, разворачивающиеся у ворот особняка в ночной тьме. «Второго не знаю. Вот блин, позвоню его отцу, пусть дрючит как следует. Ну, засранцы!» «Успокоились?» — осведомилась я. «Да, прямо от сердца отлегло», — выдохнул Кравцов и улыбнулся. «Значит, тогда посмотрите еще кое-что». Минут 5 ушло на то, чтобы скачать фотографии с фотоаппарата в компьютер. Мне хотелось, чтобы Кравцов смог рассмотреть их во всех подробностях. «Ну, что вы об этом думаете?» — спросила я, меняя картинки на экране. «Неплохие особнячки. Что?» «Хотите приобрести один из них?» — спросил он с полуулыбкой. «Нет, на такие я пока не заработала», — ответила я, покосившись на директора. «Вот если бы я работала у вас, то смогла бы годика за 2 купить себе такую дачку. Да, Аркадий Никифорович?» «Не знаю прямо», — нахмурился он. «Думаете, у меня на этой должности миллионный оклад? Если согласитесь, готов вам платить по 20 тысяч в месяц плюс премию». «О-о-о», — протянула я. «А я-то размечталась. Филюшкину, небось, раз в 5 больше платите». «Какое там? Вы что, с ума сошли?» — возмутился Кравцов. «Я ему червонец плачу плюс премию». «Врет и глазом не моргнет», — подумала я, а слух сказала. «Не знаю, сколько вы ему платите, но он вот как-то смог построить себе вот этот домик». «В каком смысле?» — не понял Кравцов, внимательно вглядываясь в фотографию. «В самом прямом», — буркнула я, раздраженная его тугодумием. «Вот этот дом его, другой — Аверина. Их квартиры ни сфотографировать, ни посмотреть я не успела. Но думаю, что они не хуже выглядят». «Ах, они засранцы!» — сузив глаза, Кравцов посмотрел на меня. Это что, вы их утром сфотографировали, пока я спал? Да. И это то, что записано на них. А у Филюшкина на жену записана еще одна дача. Но она далеко находится. Думайте сами, что это означает. Ясно, что. Бросил мрачный Кравцов, потирая пальцем висок. Надо с ними разбираться. Аркадий Никифорович, попрошу вас подождать с разборками, пока я не соберу достаточно доказательств. Попросила я. Как, договорились? Ладно, как знаете. Пробормотал он, странно поглядывая на меня. Еще с кухни я заметила этот странный взгляд. Кравцов будто что-то хотел спросить и не решался. Евгения Максимовна, знаете, как порой бывает? Я это... В смысле... Начал он путанно. Хотите узнать, что было вчера вечером в казино, потому что не помните ничего? Догадалась я. Просто не знаю, что со мной. В сильном смущении пробормотал Кравцов, пряча глаза. Может, Аполлинарыч паленый коньяк принес? Или в казино что-то паразиты в выпивку подмешали? Ну, не знаю, раньше такого не было. Нет, тут дело в количестве выпитого, подметила я. Такая доза и слона бы свалила. Я не сильно там уронил свой престиж. Глаза Кравцова умоляюще смотрели на меня. Ну, это как посмотреть. Я решила быть жесткой. Для одних, например, проломить за вечер десяток черепов — норма. Я что, дрался? В ужасе спросил он, хватаясь за сердце. «Нет, напротив. Вы были очень милы весь вечер», — улыбнулась я. «Только под конец сцепились зачем-то с толстым мужиком и разбили ему о голову пепельницу, после чего мы поехали домой». «Что за толстый мужик?» — со страшным подозрением вскричал Кравцов. «Как он выглядел?» «Ну, мужик и мужик. Аликом зовут. Вы с ним сели играть в покер», — сказала я будничным тоном. «Что? Алик?» — заорал во всю глотку Кравцов. «Мы с ним играли, а потом я его пепельницей?» «Да, и попинали еще немного», — подтвердила я с честным видом. «Попинал?» — простонал он, закрывая лицо руками. «Да он меня за это...» «Успокойтесь, все будет нормально», — похлопала я его по плечу. А то слышанного Кравцов совсем сник. «Нормально? Не будет нормально», — с печалью проговорил он. «А кто из нас выиграл-то?» «Он выиграл», — ответила я со злорадством. «Сначала 1300 наличными, потом вы заняли у него 3 миллиона и продули». «Что? 3 миллиона?» — вскинулся Кравцов. «Да как же я их у него взял? Да не может такого быть!» «Может. Вы написали расписку, а дилер и охранник Алика подписались как свидетели», — сказала я и, запустив руку в карман, вынула сложенный вдвое листок, затем отдала его убитому горем Кравцову. «Что это?» — воззрился он на меня непонимающе. «Это та самая ваша расписка», — довольно улыбнулась я, вспоминая, как вытащила ее вместе с бумажником из кармана Белаза, когда, будто бы падая от толчка Кравцова, уцепилась за Алика. Бумажник, конечно, я выбросила под игровой стол, а расписочку припрятала. Кравцов развернул листок, пробежал глазами написанное и застонал пуще прежнего. «Какой кошмар! Мне конец! Что же делать?» «Я, честно говоря, не знаю», — сказала я с расстановкой, — «но надеюсь на вознаграждение за ваши спасенные денежные средства». «Какое вознаграждение? Вы убили меня!» — стенал Кравцов. «Алик не простит! Он настоящий убийца!» Я не стала развеивать его убеждения относительно Белаза, хотя знала, что тот всеми силами старается влиться в легальный бизнес и скорее отнесет заявление в прокуратуру, чем наймет киллера. Заблуждения Кравцова были мне на руку. Пусть думает, что за ним охотятся десяток киллеров. Это прибавит ему осторожности. Не будет шляться ночью в казино. «Если вернуть ему деньги, может, простит?» — сказал Кравцов, обращаясь к самому себе. «Не совсем же он отморозок. Скажу, напился, с каждым бывает. Пусть для равновесия даст мне пепельницу по голове». Его слова меня насторожили. «Не знаю, захочет ли он с вами вообще разговаривать», — сказала я как бы невзначай. «Эти ваши шалости...» «Он прямо разъярился!» «Какие шалости!» — пролепетал Кравцов бледнее. «Когда вы играли, рядом крутился ваш знакомый художник Федор. Тут и выпивка, конечно, сыграла свою роль», — говорила я нехотя. «Да не тяните! При чем тут этот педик?» — вскричал Кравцов, потеряв терпение. «В общем, вы орали на все казино, что любите этого мужика. Я имею в виду Федора. Обнимали его и целовали в засос», — призналась я с несчастным видом. «Какой кошмар!» — завопил Кравцов с ужасом в глазах. «Что обо мне подумают? Моя деловая репутация! Боже мой!» Его вопли быстро переросли в настоящую истерику. «Пусть прочувствует как следует всю глубину своего падения», подумала я и добила его фразой. «Не хотела говорить, но лучше пусть вы услышите это от меня. Вы вместе с Федором ходили в туалет. Я ждала вас целых полчаса. Не знаю, чем вы там занимались». Перепуганная Юлия Матвеевна прибежала на вопль мужа, решив, что я его убиваю. «Что случилось, Аркаша?» Но Кравцову было не до сантиментов. Он вытолкал жену за дверь и подступил ко мне со зверским лицом, требуя, чтобы я никому о случившемся не рассказывала. «О чем речь? Я же работаю на вас!» — улыбнулась я широко. «Премию за то, что спасли мои 3 миллиона, получите позже», — серьезным видом произнес Кравцов. «Я никогда не отказываюсь от своих слов». Слушая его, я усердно кивала. «Да-да, конечно. Я нисколько не сомневаюсь». «На работу я не пойду», — продолжал Кравцов. «А вы, если хотите, поезжайте, посмотрите, что там творится. За предприятием глаз да глаз нужен». Я была полностью согласна с последним его утверждением, поэтому после обеда уже прогуливалась по территории молочного комбината. У 5-го поста ко мне подошел Филюшкин. «Евгения Максимовна, а вы случайно не знаете, где Аркадий Никифорович? Что-то его сегодня не видно, и сотовый молчит». «Спросили бы у секретарши, она знает», — посоветовала я, прищурившись на солнце. «Признайтесь мне, чем я вам не потрафил?» — спросил неожиданно он. «Метите на мое место?» Я от души рассмеялась над таким идиотским предположением. «Мне ваше место даром не нужно, Илья Климович. Я просто выполняю свою работу, стараясь, чтобы комбинат не пошел ко дну в конкурентной борьбе». «Я, знаете ли, тоже радею за это», — криво улыбнулся Филюшкин. «Может, в моей работе были некоторые перегибы, но ведь можно же все уладить, чтобы никто не остался в обиде. Так ведь?» «Кажется, я понимаю, куда вы клоните», — усмехнулась я. «У вас что, есть ко мне конкретные предложения?» «Давайте по предложениям поговорим позднее», — проговорил он тихо. «Зайду к вам в кабинет ближе к 5. Поговорим в спокойной обстановке». «Ладно, заходите», — согласилась я, подумав, что неплохо бы его попытку подкупа записать на скрытую камеру в моем кабинете. Он ушел, сутулясь, будто от непомерной ноши, отягощавшей его плечи. Я хотела переговорить с Калмыковым, но Попова сообщила мне, что у него выходной. «Вы теперь поставите его механиком?» — подмигнула я ей. «Если Аркадий Никифорович сочтет нужным, то поставим», — уклонилась она от прямого ответа. В своей комнате в управлении я засела за изучение оставшихся личных карт охранников, ожидая прихода Филюшкина. Заряженный револьвер лежал в верхнем ящике стола, который был приоткрыт ровно настолько, чтобы в случае опасности быстро его выхватить. Вдруг начальник службы безопасности решит, что меня дешевле убить? В карточках не попадалось ничего интересного. Стандартная автобиография, работа в прошлом на безобидных предприятиях. От этого клонило в сон. И вдруг сон как рукой сняло, лишь только я взглянула на предпоследнюю карточку. Вереск Виктор Сергеевич, охранник, уволился в то же время, когда Лепко устроился на предприятие. Сразу после диверсии на аммиачных линиях. На фотографии был тот самый охранник, что встретил меня на Грачевском жиркомбинате на проходной. Возможно, просто совпадение, но я нутром чувствовала, что его стоит проверить. Здравом уме и трезвой памяти охранник бы не уволился по собственному желанию из этого царства воровства, где за день на вертушке можно было заработать сумму, сопоставимую с зарплатой. Не исключено, что его Зеленский отозвал с завода и заменил новым диверсантом, чтобы больше запутать следы. «Где же Филюшкин с его чемоданом долларов взятки?» — подумала я, отложив карточку охранника. «Он не торопится». Я посмотрела на часы. Было без 15:06. Люди с завода управления, все без исключения, уже отправились по домам. В моей голове начали зарождаться тревожные мысли. Поднявшись со стула, я подошла к окну. Выглянула на опустевшую стоянку. Моя рука коснулась ремня с 5 декоративными пряжками, соединяющими в разных местах полоски кожи. В 2 пряжках сзади были замаскированы метательные лезвия, страховка от случайностей. По дорожке мимо окна проехал начальник смены на электропогрузчике. Плохие предчувствия росли с каждой минутой. В ровном гудении кондиционера мой слух уловил странное шипение. Я подняла взгляд И вдруг мир перед глазами начал двоиться. «Газ!» — пронеслось сознание. Из тела будто разом вынули все кости, а мышцы превратились в желе. Я стала падать. Мозг затягивала серая пелена. Удар об пол был ошеломляющей силы. По крайней мере, так мне показалось. Дальше наступила темнота. Конец 10 главы.